Глава восьмая. «Диан, я дома!» — кричу с порога. «Ты где?» Нахожу подругу на кухне, задумчиво помешивающую кофе и смотрящую в одну точку. И даже мое появление не заставляет ее сдвинуться. «Диан, все нормально?» Слегка касаюсь плеча и лишь после этого заслуживаю внимания. «А? Да. Анализирую бренность бытия». «Чего?» «Помнишь парня, который платил 10 тысяч за фотосессию?» Киваю, усаживаюсь напротив и приготовившись слушать занимательную историю. «В общем, списались, договорились. Сегодня сразу после универа пришла в кафе, где уже ждал он», — мечтательно закатывает глаза, — «и нанятый фотограф. Перекинулись парой слов, я его устроила во всех смыслах, сделали заказ, а дальше уже парень с фотоаппаратом бегал вокруг нас и бесперебойно щелкал в процессе поглощения еды. И вот понимаешь, Даш, красивый мужик этот Максим. Чувство юмора имеется, харизма, деньги». Интригующе понижает голос. «Своя фирма. Но приклеился к этой Катеньке», — кривится подруга. «Катенька? Бывшая», — поясняет Диана, «для которой эта фотосессия и затеяна. И беседа началась нормально, и мужчина привлекательный. А потом Катенька это, Катенька то. Катенька у меня самая милая, красивая, добрая. И собачек Катенька любит, и кошечкам помогает, и попугайчиков лечит. Кстати, Катенька — великолепный ветеринар. И это не мои слова, как ты понимаешь». Показательно прикладывает ладонь к груди, уточняя, что сейчас говорит исключительно словами Максима. «И? Тебе было неприятно слушать?» Диана кивает, обхватив голову руками. «Все просто. Больше не встречайся с ним». «Не могу», — стонет. «Он мне всю сумму отдал, и часть я уже потратила». «Быстро. Когда успела?» «Духи свои любимые за 6 тысяч купила». Подруга растекается по столу, упираясь лбом в поверхность. «А еще 2 локации. Его квартира и парк. Боюсь, что после завершения нашего сотрудничества я буду знать о Катеньке больше, чем она сама». «Так а расстались-то они почему?» «Она просила его пожертвовать деньги какому-то приюту для животных, а он отмахнулся, посчитав это причудами женщины и вообще бессмысленным действием. В тот же день Катенька послала Максима в то самое место, которое у кошечек и собачек под хвостом». «В жопу, что ли?» — непонимающе трясу головой. «Фу, Дашка! Я завуалировала, а ты?» «Ну, верно, туда. А потом он был готов хоть новый приют построить, но Катенька оказалась особо принципиальной и послала его в уже знакомом направлении снова. Вот и страдает мужчина уже 4 месяца». Разводит руками. Друг посоветовал сделать фото, чтобы бывшая увидела, что спрос на него имеется. Хотя, как по мне, с точки зрения психологии, это вариант 50 на 50. Не факт, что сработает, но попытка будет засчитана. «Когда снова встречаетесь?» «Завтра после обеда в его квартире. Когда в парке еще не решили. Состав тот же. Я Максим и фотограф». «Ясно». Поднимаюсь, чтобы разогреть еду и наполнить пустой желудок. «Смотрите, чтобы к вам на огонек не заглянула Катенька». Подмигиваю. «А то всем достанется от разъяренного ветеринара». «И что она сделает? Прививку от глистов?» «Ну, вообще-то ветеринар тоже врач и скальпелем пользоваться умеет. Так что будь начеку. Тебя, может, и не тронет, а вот Максимку кастрирует». «Да ну тебя, придумала тоже», — бурчит подруга, нарезая салат. Через 20 минут с удовольствием уплетаем ужин и делимся предположениями, чего еще может лишиться Максим в случае, если бывшая отреагирует, как планировалось. Перспективы у мужчины нерадужные, поэтому от вариантов хохочи мы выдвигаем еще более фантастические. Но затем снисходим до вполне привычных тем и делимся случившимся за день. «Я в пятницу домой полечу», — оповещаю подругу. «Вернусь в воскресенье». «Не поняла. Ты же со своим интернет-кавалером встречаешься». «Нет». Не хочется пояснять Диане суть нашей с Космосом беседы. «Космос улетит на день рождения мамы, о котором он забыл, хотя утверждает обратное. Это говорит о том, что он безответственный?» «Нет. У мужчин плохо с запоминанием дат. Только если это не футбольный матч и не день продления страховки на машину. Это нормально. Но тебе не кажется, что он просто сливается?» И я об этом думала. Но первая встреча сорвалась по моей вине, и, возможно, космос решил так же. Поэтому сейчас настойчиво себя убеждаю в стечении обстоятельств, которые не позволили случиться этому свиданию. Не кажется. К тому же предупредил и объяснил, а не сделал это за час до назначенного времени. Теперь у меня есть возможность переиграть планы и полететь на выходные домой. Заверил, что на следующей неделе встретимся обязательно. Посмотрим. Подруга недоверчиво хмыкает, намекая на пустые слова моего сетевого мужчины. Но я чего-то ему верю. Хочется верить, иначе не получится. Все получится, Диан. Да, только если твой любимый босс снова красиво не подгадит. У него имеется фантастическая способность делать все не вовремя. Я не буду исполнять его поручения в нерабочее время, и меня не волнует, что и когда ему нужно. Голос становится тверже, когда вспоминаю, как дрожащими пальцами писала космосу, что встреча не состоится по вине человека, который издевается надо мной 4 месяца. «А ты когда такая смелая стала?» «Сегодня. Допёк, Ди. Придирки, замечания, выпады, даже камера. Все терпимо. Но орать на меня не нужно. Да на меня родители никогда голос не повышали, а тут он». Цежу сквозь зубы. «А причина?» Не имея возможности сдерживаться, улыбаюсь во все 32, вспоминая свою маленькую месть. «Позвонила особа по имени Инесса». Растягиваю ее имя, имитируя шипение и показывая Диане, что это очередная ничего не значащая женщина из длинного списка Вересова. «Все как обычно. Не могу дозвониться, номер не дал, хочу поговорить и так далее. Ну, я ей его сотовый дала». Сжимаюсь, хихикая, и представляю физиономию босса, когда Инесса дозвонилась. «Обалдеть! Серьезно?» Диана начинает хохотать, удивляясь моей смелости. Еще пару месяцев назад я бы точно на такое не решилась. Он выскочил, начал верещать, размахивать руками. А я серьезным видом. «Ничего не давала, никакой Инессы не знаю. Повышать на меня голос не позволю. Разбирайтесь со своими женщинами сами. Вот так». Развожу руками. «А он?» Проглотил, молчал до конца рабочего дня. Даже кофе не требовал. Вспоминаю, как принесла напиток сама, давно привыкнув к распорядку босса. «А если все-таки уволит?» «Значит, уволит», — говорю уверенно. «Умолять не буду, унижаться не намерена. Найду другую работу, где начальство с большим уважением относится к сотрудникам». И сейчас я говорю вполне обдуманные вещи, потому что сегодня, в перерыве между оформлением документов и перепиской с космосом, пробежалась по сайтам и просмотрела вакансии. Свободные имеются, что дает шанс быстро устроиться. К тому же я почти приняла мысль, что 2 оставшихся месяца с Вересовым больше будут походить на игру «Кто кого», и мне вряд ли удастся выйти из нее победителем. «Давно бы так», — тычет в меня пальцем подруга. «Больше уверенности в себе, меньше поблажек боссу, и жизнь наладится. Поверь мне. А потом вернешься в свой отдел и будешь видеть его раз в год по заказу, если не реже». Еще час прикидываем, какое наказание может выбрать босс, оскорбленный моими резкими словами. Но Диана уверяет, что вариантов 2. Либо уволит, либо сделает вид, что ничего не было, и избавит обороты. Увидим завтра. Удивительно, но меня это совершенно не тревожит. А больше волнует космос и его татуировка, которую я жадно рассматриваю, увеличив фото. Часть тела порождает множество предположений о его внешности. Но, увы, красота тела не гарантирует привлекательной внешности. И наоборот. Остается как-то дожить до следующих выходных и, собравшись силами, все же увидеть вживую того, кто давно поселился в мыслях. Космос 35. Час назад вернулся из офиса. Дела задержали. Валюсь с ног. Спокойной ночи, девочка моя. Я. Сладких снов. Уже привычно заканчиваю день прощанием с моим мужчиной и, уделив еще несколько минут фотографии, наконец засыпаю. «Доброе утро, Илья Андреевич!» Подскакиваю, чтобы встретить опоздавшего почти на час босса. Но начальство никогда не опаздывает. Оно задерживается по веским причинам, которые нам, простым смертным, узнать не суждено. Охрана оповестила, что вчера Вересов выполз из офиса после 9. поэтому задержка обоснована простой усталостью. «Кофе», — бросает уже привычное для меня распоряжение, но затем резко останавливается и добавляет. «Пожалуйста, Дарья Анатольевна». Ошарашенно провожаю взглядом мужчину. «Пожалуйста? По отчеству? Так бывает? А огненные камни с неба не посыплются после слов Вересова?» В том же состоянии прострации готовлю кофе, соблюдая правила неполной кружки. Сегодня я даже готова постараться. А если он еще произнесет «спасибо», то и улыбнуться. Захожу в кабинет и, поставив кружку, собираюсь уйти, но босс останавливает. «Закажите мне билет на самолет на завтра. Рейс в 7-8 вечера на Москву. Обратно на воскресенье время тоже». «Будет сделано». Почти в припрыжку вылетаю из кабинета, радуясь, что босс свалит в четверг. А это значит, что я могу уйти в пятницу раньше и полететь домой, имея в запасе 2 полноценных дня. Все складывается великолепно. Но в воздухе висит напряжение, а последствия моей вчерашней смелости могут накрыть неожиданно, подобно лавине в горах. Но если бы Вересов планировал меня уволить, сделал бы это 10 минут назад, не выжидая момента. И сейчас вспоминаю, что вчера не рассказала о произошедшем Космосу, который, наверное, знает по моим рассказам Вересова лучше, чем он сам. Проведя в тесном общении 2 месяца, я пришла к выводу, если тебе есть кому излить душу, немного поплакаться и рассказать о своих проблемах, ты уже очень счастливый человек. Диана — моя подруга и, к тому же, психолог, но иногда мужское мнение дает куда больше понимания, как уладить проблему с наименьшими для себя потерями. Именно поэтому хочу поделиться с Космосом своей решительностью и падением босса. Я. Вчера поставила на место своего несносного босса. Была уверена, что уволит, ущемленный моими словами, но нет. Затих и стал доброжелательнее. Почему? Космос 35. Потому что люди, как правило, испытывают прочность наших личных границ возможностью дозволенного. Ждут, когда ты скажешь «стоп». А если молчишь, значит, имеют немое разрешение идти дальше. Молчание равно подтверждению, что ничего плохого человек не делает. Поэтому и реакция присутствует только в том случае, когда мы прямо говорим «хватит». Вот твой босс из той же серии. Вчера ты сказала «хватит», нарисовала красную линию, за которую зайти не разрешишь. Говорил же тебе «поговори», но ты позволяла относиться к себе пренебрежительно. Я. Была уверена, что он меня уволит. Космос 35. Точно нет. Увольнение — показатель того, что ты его задела. Затронуло нечто такое, что он являть миру не желает. Поэтому вообще вряд ли станет разговаривать на эту тему. Да, его поведение изменится, но мужчина сделает вид, что ничего не произошло. Я. Странно. Неужели просто нельзя сказать, я был неправ? Космос 35. Нет, конечно. Во-первых, он босс. Во-вторых, мужчина. А нам, мужчинам, очень сложно признаваться в своих ошибках. Женщины гибче, способны подстраиваться, отступать, если выигрыш обойдется им дороже, чем доказанная правота. Мальчики же до победного гнут свою линию, часто не задумываясь, что на выходе их ждет полный ноль. Это касается всего, но зачастую применяется в личных отношениях либо рабочих, как у тебя. Я. То есть не стоит возвращаться к этой теме? Космос 35. Ни в коем случае. Осадила, успокоился. Работайте дальше. Полезешь в бутылку и точно лишишься работы. Я. Поняла. Спасибо. Видимо, я зря себя накручиваю и жду, что босс захочет выяснить отношения. Космос 35. Не будет он ничего выяснять, поверь мне. Главное, не зазнавайся, с победным видом показывая ему, что ты одержала победу. Все как обычно, спокойно и размеренно. Я. Мне кажется, он на этой волне решил на несколько дней покинуть город. Но это мне только на руку, потому как в пятницу я могу уйти пораньше и полететь домой. Космос 35. Еще вчера ты не планировала? Я. Наша с тобой встреча сорвалась, а начальства в пятницу не будет. Это прекрасная возможность полететь домой на выходные. Космос 35. Согласен. И мне будет спокойнее. Не совсем понимаю смысл сообщения, поэтому решаю уточнить у мужчины. Я. Спокойнее? Космос-35. Да. А то вдруг в мое отсутствие ты согласишься пойти навстречу с кем-то более решительным и менее занятым. Улыбающийся смайлик в конце выглядит как натянутая неестественная эмоция. Он ревнует? Или же мои откровения по поводу нескольких очных встреч посеяли сомнения, и космос опасается, что может быть не единственным, с кем я веду переписку? Достаю телефон, не обращая внимания на камеру, открываю приложение и делаю скрин экрана со списком чатов, в котором значится только мой сетевой мужчина. Отправляю ему без дополнительных комментариев. Космос-35. Это было лишним. Опять сделала что-то не то? Импульсивная Даша. Тут же приходит еще одно сообщение. Космос-35. Но мне стало спокойнее. Скупо и сдержанно, но на моем лице расцветает улыбка. Потому что это именно то, чего он ждал. В свою очередь, я не спрашиваю, ограничивается ли его список общения лишь со мной. Но чувствую, что все внимание мужчины перетянуло на себя примерно около месяца назад, когда мы впервые заговорили о встрече. Все же хочется верить, что твое является исключительно твоим без соперников. К тому же я так привыкла к наличию постоянного собеседника. Не стань его в моей жизни. Эта ниша останется пустующей. Приятно, когда есть тот, кто нуждается в тебе в той же мере, что и ты, ожидая сообщения, приятных пожеланий доброго утра, спокойной ночи и простого человеческого вопроса «Как твои дела?». Только в нашем случае интерес обусловлен тонкой привязанностью, которая имеет все шансы перерасти в нечто значительное и серьезное. Захожу на сайт и бронирую билеты боссу. Затем покупаю себе. Вечером позвоню маме и обрадую, потому что она уже несколько раз спрашивала, есть ли у меня совесть и собираюсь ли я эту самую совесть привезти хотя бы на 2 дня домой. Иду к боссу, чтобы оповестить о выполнении задания. «Илья Андреевич, ваши билеты. Рейс в 19:30, место в бизнес-классе. Воскресенье 18:10». Вересов окидывает меня пронзительным взглядом и, как мне кажется, желает что-то сказать, но сдерживается. «Я могу идти?» «Да». «Спасибо, Дарья Анатольевна». «Всегда к вашим услугам». Произношу от чего-то именно эту фразу, мысленно ликуя. Он сказал спасибо. Вересов поблагодарил впервые за 4 месяца ту, что за человека не считал. Причем сделал это действительно искренне, без издевок и омерзительной ухмылочки. И почему я не взорвалась раньше, изо дня в день равнодушно глотая едкие выпады? Часто я скептически отношусь к советам Дианы, не слишком доверяя психологам. Но вчерашний момент дал явное понимание. Хамы нуждаются в дрессировке.